десятисложник. Не все забудьте про меня. Не все забудьте про меня» из стихотворения аргентинского поэта Флоренсио Балькарсе, 1815-1839 годы. Мольба поэта была услышана. А. Б.